Продолжаем нашу программу. Выступают артисты разговорного жанра, бабушки и дедушка. Лялюшнин дедушка, придя в себя после внезапного появления Сусанны, сказал: «Это безобразие. Надо принимать меры». Но какие меры и как их принимать, дедушка не знал. Он сидел, пил молоко и повторял: «Это безобразие». Вдруг раздался резкий звонок. Дедушка открыл дверь и увидел двух бабушек. «Это безобразие», — сказали они. «Надо принимать меры». «Правильно», — согласился дедушка. «Это феноменальное безобразие. Прошу вас в комнату». «Надо ее наказать. Обязательно наказать. Обязательно и феноменально». «Правильно», — опять согласился дедушка. «Надо ее наказать. Феноменально и обязательно». Тут бабушки переглянулись между собой и спросили: «А кого наказать?» «Ее», — ответил дедушка. «Кого ее?» «Я забыл, как ее зовут», — виновато признался дедушка. «Ха-ха-ха», — сказали бабушки. «Он забыл, как зовут его внучку. Смешно в высшей степени». «Я не забыл, как зовут мою внучку, но ее надо наказать», — перебили бабушки. «Она изуродовала нашего ребенка, сделала ему шишку на лбу в самом центре». «Неправда. Шишку вашему ребенку сделал, видимо, я». «Вы?» «Я», — дедушка виновато улыбнулся. «Понимаете, я пил молоко, кипяченое, конечно, и ноги мои в это время были вытянуты, а ваш ребенок запнулся и...» «Ах!» — воскликнули бабушки и пошатнулись. И стукнулись друг от друга. «Вас надо отвезти в милицию». «Нет, вас надо положить в тюрьму». «Меня?» «Вот именно вас». «Пожалуйста», вздохнув, согласился дедушка. «Если вы считаете, что я виноват, пожалуйста. Но я думаю, что виноват не я, а ваш ребенок». «Он не может быть виноват». «Он виноват», — упрямо, но тихо возразил дедушка. «Из-за него, то есть из-за нее, я испугался и пролил стакан кипяченого молока». «А чего это он испугался?» — спросили друг друга бабушки. «А как она попала в нашу квартиру?» — спросил дедушка. «Как она попала в его квартиру?» — спросили бабушки насмешливо. «Ха-ха-ха! Уж не хочет ли он сказать, что она прилетела в окно? Ха-ха-ха!» «Да, я хочу сказать, что она вроде бы прилетела, только не в окно, а на балкон». И дедушка неуверенно добавил: «Ха-ха-ха!» Бабушки сказали: «Пожилой человек, а врет!» «Я не вру!» — покраснев от обиды, сказал дедушка. «Даю вам честное пенсионерское, что ваш ребенок вошел не в дверь, а откуда-то появился на балконе». «Все ясно», — покачав головами, озабоченно произнесли бабушки. «Его надо отправить не в тюрьму, а посадить в больницу». Больницы и врачей дедушка боялся больше всего на свете. Поэтому он испуганно захлопнул дверь и убежал в комнату. В это время проснулся Эдуард Иванович. «Я спал, как Петька из 38-й квартиры», — сказал он. «Что тут происходило? Сквозь сон я слышал стук, визг, звонок и разговоры. Что случилось?» «Случилось безобразие», — ответил дедушка. «Я попал в историю». «Пустяки», — успокоил его дрессировщик. «Вся жизнь состоит из того, что попадаешь в историю. Главное, чтобы вас не съели. Все остальное пустяки. Ну, я на вокзал. Приходит поезд с животными. Как-то они перенесли дорогу. Гастроли начинаются через 3 дня. Надеюсь, что вы с внучкой будете частыми гостями в нашем цирке». И дедушка сразу повеселел. Он очень любил цирк. Он даже забыл спросить: «А кто же и за что может его, дедушку, съесть?» Только часа через 1,5 дедушка сообразил, что едят потому, что хотят есть.